Из 5 оставшихся фотографий на 4 были засняты Полсон и Сосия, пьющие какую-то темную жидкость из стаканов, принесенных из ванной. Они сидели за тумбочкой и, видимо, вели дружескую беседу. На одной из них была видна, правда, не в фокусе, тоненькая ножка мальчика, запутавшаяся в грязных простынях. «Боже мой!» — воскликнула Энджи каким-то не своим, а срывающимся пронзительным голосом. Зубами она вцепила себе в костяшки, сжатые в кулак руки. На побелевшем лице проступили красные пятна, в глазах застыли слезы. Теплый воздух церкви неожиданно сгустился и навалился на меня такой тяжестью, что я почувствовал головокружение. Я еще раз взглянул на фотографию, и к горлу подкатила тошнота. Я заставил себя еще раз просмотреть все фотографии, чтобы не упустить ни малейшей детали. Но не задержавшись на первых 20, мой взор сразу же устремился к последней, 21-й. Подобно тому, как сразу же бросается в глаза светлое пятно в углу темного экрана. Эта фотография была мне знакома. Не то чтобы я ее уже видел, нет, она жила в моих снах, в потаенных уголках подсознания, не повинующихся нашей воле, и до конца дней моих. Этот образ бессмысленной жестокости то и дело будет возникать у меня перед глазами, особенно в те минуты, когда я к этому меньше всего готов. Мальчик сидел на кровати, голый, с потерянным видом. По глазам его было ясно, он понимал, что уже перестал быть собой. В потухших глазах застыло чувство умершей надежды и полной безысходности. Это были глаза человека, чья душа надломилась, а разум померк, не выдержав пережитых потрясений. Глаза зомби, живого мертвеца, забывающего и свою наготу, и то, что потерял. Я сложил фотографии стопкой и положил их назад в папку. Волны ужаса и дикой ярости перестали сотрясать мое тело. Я стал нечувствителен, словно покрылся коркой. Взглянул на Энджи и понял, что с ней происходит то же самое. Она больше не дрожала и стояла совершенно неподвижно. Чувство, которое нам довелось испытать, было не из приятных. Возможно, пережитое потрясение еще скажется на нашей психике, но в тот момент пережить его было абсолютно необходимо. Энджи посмотрела на меня. Глаза ее покраснели, но слез не было видно. Как бы то ни было, дешево они не отделаются. «Одну фотографию возьмем с собой», — кивнул я. Она пожала плечами и оперлась на купель. «Ладно, я вынул из папки одну фотографию, ту, на которой был заснят акт. Мальчик, Сосия и Полсон, но не весь. Голова не попала в кадр. Пусть Сосия достается Девину, но с Полсоном должен разобраться я сам». Остальные отнес в крайнюю исповедальню. Я встал на колени и перочинным ножом подковырнул одну из мраморных плиток, которыми был вымощен пол. Она легко подалась. Этот тайник был мне известен еще с детства, когда я был в этом соборе служкой. Я отодвинул плитку, и под ней открылась яма глубиной в 2 фута, куда я положил папку и наше оружие, переданный мне Энджи, револьвер 38-го калибра и пистолет калибром 9 миллиметров. Плитка встала точно на свое место. Никаких признаков того, что ее двигали. Забавная мысль пришла мне в голову. Я как бы приобщился к обрядам католической церкви, только у них таинство, а у меня тайник. Я вышел из исповедальни, и по центральному проходу мы направились к выходу. Напоследок Энджи опустила пальцы в сосуд со святой водой и перекрестилась. Я решил было последовать ее примеру. В данной ситуации я был готов принять помощь от кого угодно, но передумал. Святош я ненавижу еще больше, чем лицемеров. Мы толкнули дубовую тяжелую дверь и вышли на улицу, окунувшись в предвечерний свет. У самого входа поджидали нас Девин с Оскаром. Они стояли, облокотившись о капот Камаро, принадлежащего Девину, и над ними витали ароматы Макдональдса. Бурной реакции не последовало.